Часть 21. «Хватит меня лапать!» — рявкнула я, отбивая руку Кэллума, когда он попытался обнять меня за талию. «Опять!» «Ты все еще хромаешь», — возразил он, как будто это было оправданием его непрекращающихся попыток нести меня. «Ты сказал, это недалеко!» — ответила я, и, кивнув вперед и жестом указав ему идти дальше, прошла мимо. В ответ он рыкнул, и этот рык продолжал звучать у него в груди, пока он шел за мной. Его массивная рука опустилась мне на макушку и, слегка надавив, Кэллум заставил меня поменять направление, развернув немного к северу. «Ты ориентируешься в пространстве, как гидра». «Они же слепые», — сказала я, вспоминая картины, которые видела в книгах, описывавших ужасы Альфхейма. С ними я познакомилась, когда Верховная Жрица хотела напугать меня, чтобы я держалась подальше от завесы. Они были заполнены всеми существами, с которыми нам, благодаря завесе, обеспечивающей защиту, не пришлось бы столкнуться никогда. Поэтому я должна была зарубить на носу, что завесу необходимо оставить в покое. Изображения фейри выглядели достаточно ужасно. Их воздушные тела так походили на наши, но при этом были совсем другими во всех отношениях, которые имели значение. Чудовища и звери мира Фейри казались сотканными из ночных кошмаров, созданными из тьмы и всей злой магии, принесенной в мир. У огромных трехголовых драконов не было даже глазниц. «Именно так», — согласился Кэллум, изогнув бровь. Он шел рядом, слегка замедляя шаг, чтобы я не отставала. Как бы я ни боялась пещерных зверей, мысль о том, чтобы спать на открытой местности под ветром, дождем или снегом, где нас может обнаружить дикая охота или кто-нибудь другой, кто просто убьет нас во сне, была еще более ужасающей. По крайней мере, когда меня защищал Кэллум, мы двое могли бы избежать клыков пещерного зверя, но дикая охота... Я сомневалась, что они позволят нам ускользнуть дважды. «Хотела бы я быть гидрой», — поддразнила я. «Тогда я могла бы просто проглотить тебя целиком и больше не терпеть твое бесконечное лапанье». «Звезда моя, ты можешь проглотить меня целиком, как только...» Я изо всей силы треснула его по животу и получила немалое удовольствие от хрюканья, перешедшего в смех после удара. «Славно пощекотала», — рассмеялся Кэллум, когда я сердито посмотрела на него. «Ты ведь понимаешь, что тебе не должно нравиться, когда тебя бьют?» «Могу придумать способ провести время похуже», — ответил он, пожимая плечами, как будто мои маленькие вспышки злости его совсем не волновали. Меня одновременно бесило и интриговало, что он был так безразличен к моим проявлениям насилия, когда многие мужчины просто избили бы меня и за меньшее. «Ты не боишься, что я его откушу, если ты поднесешь его ко рту?» — спросила я, несмотря на опасное напряжение, возникшее между нами. Лучше бы я не продолжала разговор. Кэллум посмотрел на меня тяжелым взглядом и какое-то время не сводил с моего профиля глаз. Я не стала поворачиваться, чтобы встретиться с ним взглядом. Пробираясь сквозь подлесок, я сосредоточенно глядела себе под ноги, наблюдая, как мои слишком большие ботинки шаркают по листве и земле. «Может быть», — ответил Кэллум, — «наконец». Он оторвал взгляд от моего лица и обратил внимание на тропинку перед нами. Вдалеке появилось здание. Первое в той деревне, где мы собирались раздобыть съестного. «Но я бы пережил несколько моментов блаженства до того, как ты это сделала бы». Я подавилась смехом, и он забулькал у меня в горле. Согнувшись пополам, я попыталась отдышаться. «Ты вправду веришь во всю эту чушь, которую скармливаешь женщинам в надежде с ними переспать? И как только тебе удается сохранять при этом серьезное выражение лица?» «О, звезда моя, ты, кажется, неверно истолковала ситуацию. Я не говорю женщинам никаких слов, не шепчу им на ухо милых глупостей и не даю ложных обещаний, которые не собираюсь выполнять. Они приходят ко мне в постель совершенно добровольно, прекрасно понимая, что я могу им предложить одну ночь удовольствия. Мне незачем рассказывать им романтическую ерунду или что-то приукрашивать». «Тогда как бы ты назвал блаженство от касания моих губ? Драматической полуправдой?» — сказала я, позволив Кэллуму увести меня с тропы в лес, окружающий деревню, чтобы мы могли наблюдать за ее обитателями. «Я бы назвал это правдой», — сказал он, внезапно поворачиваясь ко мне и проводя подушечкой большого пальца по моей нижней губе. «Думаю, мы оба знаем, для меня было бы счастьем умереть от того, что твои губы скользят по моему члену, детка. Единственное, что могло бы быть лучше, это если бы я был между твоими красивыми бедрами, погружаясь внутрь тебя, пока ты изо всех сил будешь стараться принять меня». У меня перехватило дыхание. Мы говорили о его смерти, о том, как он мог бы умереть, и о смерти, смешанной с наслаждением, и все же именно я чувствовала, что нахожусь на грани. Как будто мои легкие никогда больше не наполнятся воздухом из-за грязных слов, которые лились у него изо рта. Из-за того, как его темные глаза, казалось, мерцали пониманием, когда он смотрел на меня сверху вниз. «Скажи мне еще раз, как сильно ты не хочешь меня, звезда моя. Мне так нравится, как ты лжешь». «Я ненавижу тебя», — прохрипела я, повторяя слова, произнесенные ранее. И его лицо озарила ослепительная улыбка. «Хм». Он наклонился вперед, чтобы коснуться губами той части моего рта, которую исследовал большим пальцем. У меня перехватило дыхание, в легких раздался судорожный хрип, когда он коснулся своими губами моих. «Зачем бороться с неизбежным? Мы оба знаем, к чему это приведет». «К разбитому сердцу. Ведь ты бросишь меня, как только найдешь кого-нибудь получше». Эти слова вырвались у меня прежде, чем я успела их обдумать. Я ненавидела уязвимость, которую они продемонстрировали. Слабость, которая заключалась в признании, что у него есть силы и возможность причинить мне боль. Нет, этого я не позволю никому. «Я видел немало женщин, детка. Верь мне, когда я говорю, что ты для меня лучшая. Наше знакомство может закончиться только одним — «Ты станешь моей», — сказал Кэллум, отстраняясь и многозначительно глядя на меня. «Навсегда». Неуверенно глядя на него, я пыталась распутать ту мешанину из слов, которые висели у меня на языке. Все они сплелись в бессмысленную паутину, и у меня возникло отчетливое ощущение, что Кэллум никогда не перестанет выводить меня из равновесия. Ему слишком нравилось видеть, как я барахтаюсь, и он не позволял мне просто мирно проводить свой день без страха выставить себя дурой, когда говорил такие вещи, которые я никогда не ожидала услышать от мужчины. Он коснулся рукой моей щеки, провел большим пальцем по веснушкам, рассыпанным по своду моей скулы. Его рот все еще находился рядом с моим, а слова, которые он бормотал, слетали с гладкой кожи его губ, почти прижатых к моим. «Раскройся, звезда моя, и поиграй со мной. Я знаю, что ты где-то там, внутри, сжигаешь себя понапрасну, и тебе кажется, будто этого никто не видит. Представь, как ярко ты засияешь, если раскроешь объятия этому огню». Его ладонь лежала у меня на щеке. Его лицо касалось моего. Мы вдыхали один и тот же воздух. Казалось, раздался вздох, и что-то осязаемое пронеслось по дуге в воздухе, когда его рука скользнула вниз с моей щеки к метке на шее. Круг на тыльной стороне его ладони засиял белым светом, когда он повернул голову в сторону метки. Его губы коснулись моих в нежной ласке, и их скольжение, казалось, вытягивало воздух из его легких в тот же момент, когда наполняло мои. Кэллум застонал, и низкий гортанный звук разорвал тишину окружавшего нас леса. Деревня неподалеку перестала существовать. Возможность, что кто-то нас увидит, больше и не имела значения. Он опустил свободную руку мне на талию и заставил сделать несколько шагов назад. Спина уперлась в ствол дерева, и я оказалась в ловушке, которую Кэллум расставил так быстро, что я не успела понять, как в ней оказалась. Его губы будто парили над моими, почти касались их, но не совсем. Он пристально смотрел на меня, то приближая лицо к моему, то снова отдаляя его. Он провоцировал меня, дразнил. «Сейчас я тебя поцелую». Промурлыкал Кэллум, и эти слова оцарапали меня. В них чувствовалась угроза, в них чувствовалось обещание. В них чувствовалось все, чего я не могла себе позволить. И все же я не могла двинуться с места, не могла предотвратить это. Его пристальный темный взгляд просто приковал меня к дереву. Мне стало интересно, каково это — вспыхнуть и загореться так ярко, чтобы превратиться в пепел на ветру. «Я думала, ты уже поцеловал», — прошептала я, тут же проклиная себя за глупость. Кэллум усмехнулся в ответ. «Что ты, Эстрелла? Я даже еще не начинал». Сказал он, склонив голову на бок, чтобы лучше видеть меня. Он осторожно прислонил мою голову к стволу дерева, крепко прижал свой рот к моему, впиваясь мне в губы. Там, где касался меня губами, я чувствовала легкое покалывание. Между нами пронеслись крошечные искры холодного статического электричества. Кэллум нежно водил мягкими губами по моему рту, лаская его, отыскивая самые чувствительные точки. Когда он раскрыл губы, я поддалась ему навстречу, и мы продолжили наш слаженный и почти синхронный танец, на который не имели права. Мы никогда не танцевали вместе. Никогда не целовались под кронами вечно зеленых растений с низко свисающими ветвями. И все же, вопреки здравому смыслу, мне казалось, что я его знаю. Мне казалось, что он вернулся домой после долгих лет отсутствия, и вдох воздуха, который он влил в мои легкие, был моим первым настоящим вдохом. Вдохом чистого, морозного воздуха. Девушка, которая выйдет из-под кроны этого дерева, уже никогда не будет прежней. Я придвинулась к Кэллому ближе, позволила ему запрокинуть назад голову, которую он поддерживал рукой, и его пальцы казались слишком жадными. Его стон лился мне в рот и в горло, язык переплетался с моим, и он пил из меня так же жадно, как и отдавал. Он целовал меня так, что я... Черт, я чуть не потеряла сознание, забыла, как меня зовут, обвела руками его шею и прижалась к нему всем телом. В тот момент, когда моя рука коснулась его метки, он задохнулся и еще сильнее прижался ко мне. Расстояние между нами исчезло, когда он заключил меня в объятия, создав для меня безопасный кокон. С одной стороны меня прикрывало дерево, с другой — его широкое тело, склонившееся надо мной. Он прижался к моему животу, и его член, казалось, прожег мне кожу через платье и тем самым возвратил меня к реальности. Нам нужно было вернуться в горы до наступления ночи. «Кэллум!» — пробормотала я, оторвавшись от его рта. Он вздохнул от разочарования, уткнулся лицом мне в шею и провел губами по метке феери, которая была так похожа на его. Она сверкала, как лед, такой холодный, что обжигало даже ее белое сияние, мерцавшее у него на коже. «Прости», — добавила я, чувствуя необходимость извиниться. Я не просила его целовать меня, но я, черт побери, и не остановила его, хотя знала, что лучше не допускать этого. Всего одним поцелуем Кэллум доказал мне все, что я уже знала. Этот человек станет моей гибелью. «Я буду ждать тебя целую вечность, детка. Тебе никогда не придется жалеть», — сказал он, в последний раз нежно целуя меня в губы и отступая. Он выпустил меня из объятий, и я отошла от дерева, снова обратив внимание на деревню. Губы у меня горели. Кожа покрылась синяками от его поцелуев, и холодный воздух уже стирал жар его рта. Но я все равно подумала, что оно того стоило.